Глава 6. Космонавты, и это не приснилось. Я не буду рассказывать о том, как ракетоноситель «Ангара-5» вывел наш трехместный космический корабль на низкую орбиту. О том, как мы сбрасывали ступени и переключали питание топливных баков. Как мы раскрывали солнечные панели и стыковались с орбитальной станцией «Остров». Как мы перешли на борт лунного корабля «Байкал». И даже не расскажу во всех подробностях, как мы обедали, хотя еда из тюбиков – это неубиваемый бренд отечественной космонавтики. Скажу лишь, что я, конечно, требовал от кухонного автомата тюбик с привычным мне завтраком туриста, но у них в наличии были только говяжьи котлеты, картофельное пюре и соленые огурцы. Русь квадратная, изначальная. Стоило нам убрать в жерло утилизатора мусор, как к нашей честной компании присоединились еще два космодесантника. Не могу сказать, чтобы это явление было неожиданностью, ведь Чудов уже несколько раз их упоминал. Первым отрекомендовался эффектный брюнет лет 35 с живым лицом и крупным шрамом через весь лоб. «Меня зовут Андрей Капелли. Я ксенобиолог и ксенолог, то есть штатный объяснятель всего про визитеров и внеземную жизнь. Также я инженер систем жизнеобеспечения и с Божьей помощью второй пилот вот этого красавца». Он обвел руками интерьер Байкала. Мне он сразу понравился. Боевой такой. Даром, что ксенобиолог, то есть считай ботан. «А это наш доктор Всеволод Зимин», – представил товарища Капелли. «Если у вас рак мозга, самое время рассказать ему об этом. Он объяснит, что болезнь неизлечима, и поэтому вам надо срочно проследовать за борт». «Да шучу я, шучу!» – ксенобиолог улыбнулся, глядя, как вытянулись наши с Тополем рожи. А вот сам доктор Зимин и не подумал улыбнуться. «Кстати, шутки шутками», – сказал доктор скучным голосом. «Вот это крем, а это таблетки». Зимин достал две совершенно одинаковые пластмассовые баночки без этикеток. «Тут на корабле нулевая влажность, поэтому вы должны намазать губы, лицо и руки кремом, иначе кожа потрескается. Также надо выпить по 3 таблетки космопирина». «Космопирин нужен для адаптации к невесомости. Вопросы есть?» У нас с Тополем вопросы отсутствовали. По всему было видно, этот квадратный крепкий человек с водянистыми глазами и повадками хорошо отлаженного робота – парень положительный, хотя и скучный, как прикроватная тумбочка в двухзвездочном турецком отеле. От острова до Луны было 40 часов лету. За это время мы успели дважды поспать, четырежды поесть и провести под руководством Чудова 8 различных тренировок. Мы отрабатывали пожарную тревогу, радиационную, разгерметизацию корабля, разгерметизацию лунного модуля, а также, внимание, внимание, отражение пиратского захвата космического судна. Вводная последней тренировки предполагала, что на наш главный стыковочный узел внезапно нахлобучился НЛО, и из него поперли какие-то черти. Соответственно, нам вменялось, переведя ракеты штурма в безвзрывной режим, отбиться от визитеров в кратчайшие сроки, не перестреляв друг друга в тесных отсеках. Со второго раза кое-как справились. Несмотря на унизительную абсурдность всего, что приходилось претерпевать нам с Костей, давненько мы не были на положении салабонов, проходящих курс молодого бойца, я чувствовал себя великолепно. Я космонавт. Я лечу на Луну. Ущипните меня. Скажите мне, что это не приснилось. Но лучше всяких дурацких щипков о реальности космического полета свидетельствовали таинственно блуждающие предметы, время от времени атакующий меня с самых неожиданных ракурсов. То беспризорная учебная граната по затылку даст, то чей-нибудь ботинок. Курс молодого бойца для нас закончился только тогда, когда луна из выщербленной фарфоровой тарелки превратилась в серебристую покатую громаду, перекрывавшую три четверти панорамного остекления пилотской кабины. «До отстыковки от буксира 42 минуты, до орбитального маневра 61», – бодро доложил Капелли, свешиваясь в проход из кресла пилота. «Вот и отлично», – кивнул Чудов. «Давайте-ка я порулю, а ты пока введи наших новичков в курс дела». «В смысле про хризолит рассказать?» «И про хризолит, и про старую базу. Я воль!» Капелли уступил место Чудову и элегантно, точно балерун, двигая конечностями, подплыл к нам с тополем. «Вам коротко или длинно рассказывать?» – спросил ксенобиолог. «Средне», – выкрутился я. «Итак, на Луне расположена колония хризолит», – начал Капелли. «Хризолиды – это визитеры, относящиеся к подцарству квазиинсектов». «Насекомые, да?» – блеснул эрудицией тополь. «Квази!» – холодно уточнил ксенобиолог. «Колония расположена всего лишь в 3 километрах от южного полюса Луны, у подножия горы, именуемой «Пик Вечного Света». Вершина означенной горы, как яствует из названия, в силу своей близости к полюсу, освещена солнцем всегда. 24 часа в день, 365 дней в году. Этот факт крайне удобен для организации непрерывной выработки электричества посредством солнечных батарей. Ядром колонии «Хризолит» послужила советская лунная база «Звезда». «Стоп, стоп, стоп», – сказал я. «Вот с этого момента помедленнее. Какая еще советская лунная база?» «Самая обыкновенная база, лунная, советская», – сказал Капелли без энтузиазма. Как видно, он проговаривал это уже не в 10-й, и даже не в 30-й раз. Разработки конструкторского бюро Владимира Павловича Бармина. «А разве мы летали на Луну? Вот американцы...» Я был так потрясен, что у меня буквально закончились слова. «Летали, летали на Луну. Просто там заминка с носителем для лунного корабля вышла. Наш лунный ракетоноситель N1 – в целом аналогичный американскому Сатурну-5, на испытаниях несколько раз подряд взорвался, что позволило Америке нас обставить с официальными полетами на Луну. Но тут, к счастью, отличился наш комитет по взаимодействиям, который смог раздобыть 2 ценнейших объекта с антигравитационными свойствами. На базе этих объектов была создана специальная выводная платформа, не имеющая аналогов в мире. Платформа получила индекс N2 в целях соблюдения секретности, но на самом деле ничего общего с N1 у нее не было. Это вообще была не ракета, а своего рода заатмосферный ракетоплан, имеющий громадную грузоподъемность благодаря антигравитационным объектам. Вот этот ракетоплан N2 всю секретную советскую лунную программу и вывез. Я бы лично слушал и слушал, но Тополь к таким подробностям был совершенно равнодушен. Отлично, но хотелось бы про инопланетян. Сперва еще 2 слова про базу «Звезда». При Брежневе базу построили, при Андропове заселили, при раннем Горбачеве поставили на боевое дежурство первые в мире межпланетные ракеты РС-30 с термоядерными боеголовками. Ну а при Ельцине, угадайте. «Все нахер забросили», – предположил Тополь. «Распилили на металлолом и продали индусам», – улучшил результат товарища я. Правильный ответ – комбинация 1 и 2 вариантов. Правда, в роли индусов выступили визитеры. Капелли мрачно ухмыльнулся. Некоторое время все то, что осталось от базы «Звезда», простояло на консервации. Но четверть века назад с комитетом по взаимодействиям связались хризалиды. В обмен на ряд услуг технологического свойства они попросились в «Звезду» на ПМЖ или на ВМЖ. Капелли закатил глаза к подволоку. Это вопрос, на который ответ может дать одно лишь время. Так или иначе, комитет милостиво разрешил, тем более, что ситуация у хризалит была безвыходная. С предыдущего насиженного места их турнул тунгусский механоид. «Он, наверное, как-то связан с тунгусским метеоритом», – предположил я. «Вообще-то это один и тот же объект, но мы отклоняемся. Итак, мы разрешили, а хризалиды поселились. И не просто поселились, а развели в помещениях звезды целое хозяйство. У них там сады, огороды, домашние животные, производство топлива и боеприпасов. Размножились опять же не слабо. В общем, им там хорошо. Я бы тоже хотел так жить. Может, на пенсии?» «Пенсия на Луне? Среди неких хризалид? Да они в своем космодесанте совсем ку-ку», – подумал я одобрительно. Тополь же сделал такое лицо, будто его сейчас стошнит и сжал виски пальцами. «Подождите, Андрей», – сказал он, – «но как все это в принципе может быть? Как мы этих хризалит на Луне не видим, ну, в телескопы, например?» «Почему не видим?» – Капелли вздернул брови. «Кое-кто кое-что иногда видит. Если поинтересуетесь вопросом, узнаете, что есть такое понятие «кратковременные лунные явления». КЛЯ. Аббревиатура, конечно, для русского уха звучит ужасно, но внимание к этим «кля» весьма пристальное. Сидит себе астроном-любитель на горе Ай-Петри, созерцает какой-нибудь там кратер Лангрен, как вдруг «Ой, что это?» «На дне кратера что-то светится или показалось?» Капелли столь артистично изобразил вспышку изумления в глазах астронома-любителя, что я и сам ощутил в сердце сладкий укол тайны. «Но и в итоге», – продолжал ксенобиолог, – «уфологические страсти вокруг этих кратковременных лунных явлений кипят такие, что ой-ой-ой! У нашего комитета целый отдел занимается нагоном встречной дезинформации и дискредитацией источников, чтобы задавить в зародыши. Даже не сами наблюдения, бог с ними, пусть наблюдают, а попытки уфологов объединиться, системно интерпретировать наблюдения». «Физически устраняете активистов?» – уточнил Тополь, пытаясь изобразить циническую ухмылку. «Дескать, они слишком много знали. Не наши методы». «А какие ваши?» «Да всем этим не мы заняты, не космодесант», — раздраженно отмахнулся Капелли. Тема была ему со всей очевидностью неприятна. «Астрономами-любителями и уфологами занимается ОРН, отдел работы с населением. Туда только проштрафившихся отправляют. Скукота у них». Мы с Тополем закивали. «Отдел работы с населением. Как же, можем себе представить эту работу. Наверняка и в дурку особо умных отправляют, и припугнуть могут, и без карьеры оставить». Вернемся к хризалидам. Что важно знать в свете сегодняшней встречи с этими субъектами? Что у них есть три фазы жизни, похожие на наши «ребенок, взрослый, старик». Первая фаза называется, собственно, хризалидой. Эта информация для вас, конечно, лишняя, но вообще-то по-гречески «хризалида» означает «куколка бабочки». Однако жизненный цикл данных квазиинсектов устроен не вполне так, как у земных насекомых. Если у наших инсектов из куколки выводится сразу бабочка, то у хризалид из куколки вылазит сначала гусеница, которая уже потом делается, так сказать, бабочкой. «Так я не понял», – уточнил Тополь. «Это ваша хризалида во взрослом состоянии бабочка?» «Не во взрослом состоянии, а в третьей фазе жизни», – поправил моего товарища Капелли. И не бабочка, а скорее стрекоза. Но вернемся пока что к первой фазе, к ребенку. Запомните, ребенок – это хризалида. Вы их не увидите и молитесь не увидеть никогда, потому что по их законам чужак, увидевший хризалиду, пусть даже случайно, подлежит смерти в обязательном порядке. Смотрю, гуманисты, не удержался Тополь. Так они и не гуманисты ни в каком виде. Капелли пожал плечами. Идем дальше. Взрослый – это у хризалид гусеница, которую мы называем ползуном. Это самые вменяемые граждане. Занимаются наукой и культурой, думают, как жить. Они, что характерно, бесполые. И, наконец, к старости, выживая из ума, гусеницы превращаются в так называемых птер-стрекоз. У этих есть крылья, половые органы и сердце, желающее любить. Сердце? Встрепенулся я. Ну, фигурально. Зато мозг у птер, считай, отсутствует. Не то чтобы полностью, конечно, но все его ресурсы поглощены темой любви, размножения, социального статуса. Нет ничего важнее для птеры, чем внешний вид, место в социальной иерархии, кто что сказал и подумал, и кто на кого косо посмотрел. В этом плане они напоминают наших подростков с их бесконечными селфи и яконем, способных спрыгнуть с 12 этажа просто потому, что мама не купила модные кеды. «Выходит, они как трутни у пчел, что ли? Не работают вообще», – предположил Тополь. Аналогия с общественными насекомыми вроде бы столь соблазнительная, не особо точна. Во-первых, у них отсутствует феромонное управление и строгая концентрация иерархии вокруг королевы, равно как и сама королева. Во-вторых, птеры, в отличие от трутней, не бездельничают. Они выполняют работы, требующие физической силы. Также, поскольку птеры очень агрессивны, они служат своим сообществом в качестве военных и полицейских, но и трахаются само собой. У них это, кстати, тоже считается работой, в отличие от самих отношений или, если угодно, любви. Но самое важное про птер, конечно, не это, а то, что мы их обязательно встретим. И тогда... Тогда говорить с ними буду я, либо в самом крайнем случае Чудов. Хотя он один раз чуть не договорился до межпланетного инцидента. «Не надо грязи, Андрюха! Я не виноват, что эти спецы в ЦУСе переводчик криво настроили!» Возмущенно гаркнул через плечо Чудов, который, оказывается, внимательно слушал всю эту лекцию. Реплику командира Капелли дипломатично проигнорировал. «Так вот, когда я буду с ними говорить...» Крайне желательно, чтобы вы молчали, но если я начну чем-нибудь восторгаться, их внешним видом или прической, так мы называем особую укладку педипальп на голове птеры, или их изысканными манерами, в общем, ваша задача – бурно разыграть восхищение, одобрение и интерес. Это понятно? Более чем. Мы с Костей переглянулись. В бытность свою сталкерами нам доводилось общаться с самыми разными личностями, зачастую даже больными психически. Бары на границе зоны отчуждения были рассадниками всяческих подонков и много о себе возомнивших социопатов. Там слово поперек скажи, башку сразу снесут, у всех же стволы. Поэтому что такое поддакивать и восхищаться, нас учить было не нужно. Ученые. «А с ползунами как говорить? Ну, со взрослыми гусеницами?» – спросил я для проформы. «Да как и с людьми, вежливо и без давления. В этом году колонией управляет младший брат справедливости Пахивир. Мы между собой иногда зовем его Пашей. С ним-то и будем разговаривать». «Этот Паша что-то вроде царя или президента?» В смысле выборности как президент, но без экстраординарных полномочий. С полномочиями у них вообще там напряженка. Почему? Потому что их поселение на Южном полюсе Луны не полноценное государство и не войсковая часть, а что-то вроде клуба потерпевших кораблекрушения. Поэтому вы говорили, У них не было выбора. Да, их межзвездный корабль потерпел крушение. Вернуться домой из Солнечной системы они пока не могут. «Да все они могут!» – горячо выкрикнул со своего пилотского кресла Чудов. «У тебя просто информация, устаревшая, Андрей. Ты и свежий бюллетень ведь не читал, наверное?» Капелли смешался, и я сразу понял – действительно не читал. За честь Андрея внезапно вступился доктор Зимин, который все это время казался полностью погруженным в свой планшет. «Вообще говоря, отчет Халина, опубликованный в свежем бюллетене, это образец хорошей научной фантазии при минимуме доказательной базы и максимуме самовлюбленности. Мне кажется, Халин слишком много общался с птирами и заразился от них кое-чем. Но вы скоро сами поймете, чем от них можно заразиться». Последнее уже было адресовано нам с Костей.